Алло. Ну? А это здесь трубочки для коктейлей продают? Ты остряк, что ли, чувачок? Нет, я не остряк. Мне нужны трубочки. Возьми свою маленькую трубочку, если дотянешься. У меня нету маленькой трубочки. Нету. У тебя есть маленькая дырочка, наверное? Нет. Нет? Мне нужны трубочки для коктейлей, чтобы вы продали. А позвони 02. Ну еще там. Там продают разве? Конечно, там тебе такую трубочку сделают, чувачок. Не, а сделайте вы мне трубочку. Трубочку? Ну приезжай, конечно, сделаем. Не, ну сделайте сейчас. Сейчас тебе сделаю. Давайте. Острячочек ты. А вы рады, что я такой острячочек? Да? Конечно, я рад. Я безмерно рад. Правда? Конечно. Не всегда можно побазарить с такой, как умненькой малолеткой. Ну... То есть вас возбуждают умненькие малолетки, да? Да, особенно мальчики, которые анонируют каждый день, да? Да. Молодец. А вы что, следите за мной? Чувачок, да, ты такой вообще? Ты мальчик или девочка? Я трансвестит. А, сам ебёт и сам родит? Ну да. Молодец какой, умничка. Ну позвони своей маме, скажи, что она дура. Подожди, а вы хотите стать трансвеститом? Слушай, ублюдина. Да. Так меня затрахал уже. Нет, но я хочу, чтобы вы стали таким же, как ты. Ты знаешь, что она нет? Ну, я не знаю. Ну, какой у меня номер? Я ебу, что ли, я что смотрел? Ну, так посмотри. Чувак, ну, можно позвонить на ПТН, как бы, и узнать все. А, ну, хорошо. Ну, вы мне только ответьте на один очень важный вопрос для начала. Ну, давай, солнышко, давай, расскажи мне, что ты мне хочешь сказать. Вы не хотите стать трансвеститом? Вот на этот вопрос ответьте. Ой, какой. Слушай, ты не протестант случайно? А откуда вы знаете? Короче, чувак. Да. Не беси меня. Я в натуре узнаю твой номер, нахуй, пизды дам. Так я же и не бешу. Ну, просто не надо, ладно? Забудь номерочек просто. Позвони подружке своей. У меня нет подружки. А, ты же у нас, да, ты у нас свистулька. Да, а вы не хотите быть свистулькой? А ты что, мне хочешь написать у меня? Нет, это вы меня хотите. Наверное. Тебе сколько лет, а? 16. Прикинь, тебе 18 уже не будет. Ну как так? А у меня сегодня день рождения будет. Мне через один час исполнится 17. Да ты что? Да. Последний час живешь, чувак. Почему? Потому что такие гандоны долго не живут. Да ладно, ты меня обманываешь. Не ты, а вы, сучка, понял? Почему? Ты? По кочану, тварь малолетняя. А ты-то? Тебе сколько лет? А вы-то, сука, ты понял? Не понял. Тебе сколько лет? Вам сколько лет? Тебе. Слышь, ублюдина ссаная. Слушаю. Тебе сколько лет? Слышь, ублюдок ублюдочный. Слушаю. А, у нас пробирочный, наверное. Да, откуда ты узнал? Ой, пробуй день. Ладно, сучонок. Нет. Будет еще скучно, звони. Хорошо. Давай. Пока.